Двери в огромную залу распахнулись, пропуская еще одну из теней. «Главнейшие», — обратилась она к тем, кто тут присутствовал, — «с нами только что связались ушедшие. Они попали в ловушку. Первая группа, прошедшая через телепорт, вероятнее всего, полностью истреблена. Остальные пытаются сбежать из расставленной на них ловушки. Как такое возможно?» В голосе одной из теней слышались сильнейшие нотки удивления, их было много, тем более с ними были горячие со своими кораблями и прочей техникой. Как они могли угодить в ловушку? И кто их смог уничтожить настолько быстро? Даже в резиденции главы клана Порс был бой, и их зажали с двух сторон. Но сейчас, первая, более разумная тень, была более лаконичной. «Что-то еще известно?» – спросила она. «Нет», – ответила тень, вошедшая в зал. «Только одному из ушедших удалось связаться с нами. Он сообщил, что кто-то создавал помехи и колебания магических сил, сбивая настройку, как для создания канала связи, так и для возможности открытия обычного портала. Он постарался уйти как можно дальше от места крушения корабля, на котором и летел за объектом, и вышел за пределы зоны распространения помех. С этой стороны даже засекли активацию его портала, но она неожиданно прервалась. Больше никакой информации от тех, кто отправился за объектом, нет». И вошедшая тень, наклонив голову, стала ждать решения главнейших. «Нужно отправить туда разведчика». Более мудрый отрицательно помотал головой. «Это глупая затея, его там ждут. Мы и так узнали достаточно». Вторая тень вопросительно посмотрела на первую. «Что мы узнали?» — удивленно переспросила она. «То, что в этом мире появилась еще одна сила, и она объявила нам войну». После чего говоривший поднялся из-за стола и прошел в центр зала. «И нам нужно готовиться к тому, что следующий шаг нам просто не дадут сделать». Немного помолчав, тень прошептала. «Однако, несмотря ни на что, мы должны будем его сделать». Глава 6. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Наш особняк. Некоторое время спустя. «Я не ожидал такого результата и подавляющего разгрома», — посмотрел на меня патриарх. «Их потери огромны, это нельзя не признать и не заметить. Однако в этом-то вся проблема, и от этого не уйти. И это понимают все, даже они», — и он кивнул на сидящих тут же двух девочек, которые не захотели уходить. «Поэтому я и спрашиваю, ты уверен, что даже после такого поражения, они не откажутся от своего плана? Мы уже обсудили то, как прошла наша первая совместная операция. Вернее, как я понял, подчиненные Порсу вампиры еще до нашей общей встречи доложили ему все и во всех подробностях, а у меня во время нашего разговора он постарался узнать лишь некоторые детали, скорее, даже одну деталь. Что же все-таки произошло с кораблями вестников?» — спросил тогда он. «Но я не собирался отвечать ему на этот вопрос, и лишь сказал, как и при нашем прошлом совете, не всегда надо полагаться на заемную силу и мощь, в самый неподходящий момент она может отказать», — и, поглядев ему прямо в глаза, я добавил, «и как создать этот момент, я прекрасно знаю. Значит, не только они умеют пользоваться этими кораблями?» Сделав определенный вывод, посмотрел на меня патриарх. На это я лишь пожал плечами. «Возможно, вампир прекрасно понимал, что у каждого есть свои тайны и секреты, и именно они позволяют нам в большинстве случаев выживать, а иногда, не просто выживать, но и побеждать. А потому, на этом его расспросы относительно предыдущей нашей операции закончились. И сейчас мы сидели тут, в зале нашего особняка, и обсуждали то, как нам необходимо действовать дальше. Ведь о второй части моего плана они были не в курсе. А потому я вновь посмотрел на патриарха и ответил на заданный им вопрос. «Да, уверен», — весомо произнес я и, переведя взгляд на сидящих рядом со мной Стерру и Кланию, добавил, «у них просто теперь нет выбора. Особенно сейчас». «Ты о чем?» — задумчиво спросил у меня вампир. «О том, что они узнали главное». И я прямо взглянул в его темные глаза. «Они узнали о том, что в этом мире появилась сила, которая способна противостоять им и которая готова это сделать. И, скорее всего, у этой силы есть они», — и я показал на драконец. «Да, это сложно не заметить», — согласился с моими словами Кар, который сидел по другую сторону стола, и пояснил, намекая на ту резню, что мы устроили для повелителей. «Если о произошедших событиях станет известно за пределами этой комнаты, то это пошатнет их власть. Даже не так, это уничтожит их». И он вопросительно взглянул на меня. «Разве я не прав?» «Прав», — согласился я с пожилым эльфом, но лишь отчасти, и, еще раз оглядев сидящих, продолжил, не прав ты в том, что это уничтожит их. То, что произошло, это лишь временная победа. Их слишком много, они слишком давно контролируют этот мир, и у них есть поддержка, которую им могут обеспечить. Наша же победа показала лишь то, что с повелителями можно бороться и делать это на равных. Но для полной же победы над ними этого недостаточно. Нужно кое-что другое. Ты говоришь о Гулде? Спросил у меня патриарх. Не только, отрицательно покачал головой я. Гулд — это лишь вершина горы, которую мы видим, но вся его мощь скрывается под нею. Отец Клании, как бы он сам о себе ни думал, не так страшен и опасен. Опасны другие. Как мне однажды призналась Клания, даже она не уверена, что он сможет противостоять, например, тебе. И я поглядел прямо в лицо патриарха, на что тот спокойно кивнул. Только вот я усмехнулся ему в ответ и добавил: правда, ни ты, ни она не представляете его реальных возможностей, так что я бы лично на твою победу не поставил. Но даже в этом случае, Гулд лишь хоть и известная, но не такая значительная сила. И, к нашему сожалению, повелители прекрасно понимают и знают это. Ты в этом уверен? Посмотрел на меня пожилой вампир. Более чем, спокойно ответил ему я, они уже встречали силу намного более значимую и весомую, чем он. Ведь я, и правда, знал о том, что он уж точно, вряд ли мог быть намного опаснее консула, который из-за спин повелителя и управлял жизнью в этом мире. И именно поэтому он и нужен им сейчас, продолжил говорить я. Отец Клании нужен им как союзник или как тот, кого они смогут допросить. Ведь только через него они смогут найти тех или выйти на тех, кто будет много сильнее и опаснее всех нас. И как найти их, я думаю, повелители прекрасно представляют. И именно этого мы и не должны им позволить. А для этого мы не должны дать повелителям связаться с Гулдом или захватить его, что рано или поздно при любом раскладе позволит узнать его тайны. А они есть? С вопросом во взгляде посмотрел на меня патриарх. Они есть у всех, пожал я плечами. «Даже у вас или у меня?» Вампир еще раз взглянул на меня и медленно кивнул головой. «Я тебя понимаю», — произнес он. Я кивнул в ответ и, подождав немного, произнес: «Потом же он им станет, скорее всего, не нужен, и они уже сами постараются избавиться от него. Но для нас это уже будет не важно». В этом месте клане Эйстера посмотрели на меня огромными возмущенными глазами, на что я ответил: «Ну, а что вы хотели, девочки? Если все дойдет до этой стадии, то нас с вами на тот момент уже, скорее всего, не будет в живых. Так что именно поэтому они постараются не дать нам встретиться и переговорить с твоим отцом. Ну и сами в свою очередь постараются перехватить его. А такая возможность появится лишь завтра, и они об этом прекрасно знают. Но знают они и о том, что там будем и мы, и поэтому будут готовы к теплой встрече с нами. Но главное, встретиться с Гулдом мало, нужно сделать так, чтобы он нам еще и поверил. А поэтому нам необходимо, чтобы там же присутствовали и они. Это я говорил уже для всех, а потому вновь кивнул в направлении клана Эстеры, ведь без них это будут лишь слова. К тому же это будут слова, которые говорит тот, кто пришел с оружием, в противовес слов его вечных союзников. Только вот одна проблема: их я туда не потащу в любом случае. Если они появятся на острове, до тех пор, пока там будет хотя бы один живой повелитель, уже заранее можно считать, что мы проиграли. Слишком там будет опасно. Если они не дураки, то в этом случае может статься и так, что и самого острова не будет. И поэтому они обе останутся здесь и выступят лишь на последнем этапе. Они мне потребуются потом, чтобы поговорить с Гулдом. Но уж точно не во время штурма и зачистки их резиденции. Почему так все завязано на ее отца? Неожиданно спросила Тирия, посмотрев на драконицу, которая сидела рядом с нею. Тут все просто, честно ответил я. Он нужен им, чтобы вернуть контроль, и он нужен нам, чтобы они не смогли вернуть контроль. И повелители точно постараются сделать все, чтобы он не смог встретиться с нами. А вот почему именно он? И я поглядел на девушку. Наверное, потому, что Гулд — это сейчас единственно значимая сила в этом мире, которая может полностью как уничтожить нас, так и их, смотря на чьей стороне он будет. Он и правда так силен? Посмотрела на меня эльфийка. Ведь ты недавно говорил совершенно иное. Не знаю, пожал я плечами, чем вызвал удивленные взгляды присутствующих, но я знаю другое, и вгляделся в глаза всех, кто сейчас смотрел на меня. Силен станет тот, к кому он присоединится. Правда, еще раз поглядев на девушку, лицо которой стало очень серьезным, усмехнувшись, добавил, ну, или, по крайней мере, так думают сами повелители. А разве это не так? Переспросил у меня Порс. Вот это нам и потребуется доказать, еще раз усмехнувшись, добавил я, после чего подошел к столу, на котором вновь была расстелена моя магическая карта. Но чтобы мы смогли это сделать, нам, как, впрочем, и повелителям, необходимо попасть в резиденцию отца Клании. И я поглядел на девушку, ведь это здесь, и я увеличил остров, не летающий, а обычный, посреди океана, который мне и был нужен. Да, согласилась она, странно, что тогда к Тирии попала действительно относительно правдивая и достоверная информация о неких истинных владыках этого мира, которые смогут ответить на многие ее вопросы, ведь в том документе, что у нее был, явно описывался этот остров. Жаль, что через карту я не смогу самостоятельно настроить туда портал, но его без проблем сумеет открыть Клания, так что оказаться там мы сможем в относительно нужное для нас время, главное подгадать его. Все подошли ближе и начали рассматривать территорию, где нам придется действовать. Дети к этому времени уже сбежали, видимо, обеим девочкам надоели мои заунывные и скучные речи. Я же, между тем, продолжал рассказывать, уже сейчас тут, и я похлопал по карте, собралось большое количество противников. В этом я был полностью уверен, так как маячки, которые должны были отображать местоположение пожирателей, как раз, в большинстве своем и сместились на этот остров. Правда, их некоторая часть все еще осталась на южной оконечности материка, но это, я так понимаю, те, кто вряд ли будет принимать прямое участие в предстоящей битве. И по факту это как раз те, кого и необходимо зачистить в первую очередь. Жаль, что я и в этот раз знаю лишь их примерное месторасположение, так что мне в любом случае потребуется или захватить несколько пожирателей, чтобы точнее выяснить необходимые координаты, либо придумать какое-то другое решение. Но это опять же вопрос времени и источников информации или ресурсов, а ни того, ни другого у меня пока не было. Странно, что об этом месте не было никаких данных как у самого консула, так и тех пожирателей, чью память я успел просканировать. Получается, что и сами они не слишком доверяли своему богу, Лирийцу, хоть и играли на его стороне, так что придется мне искать возможность попасть туда чуть позже. В данный момент же меня интересовало другое, и поэтому весь этот остров уже сейчас находится под полным контролем противника, и так просто попасть туда у нас не получится. Они, по факту, перекрыли для нас доступ туда. Будь я на их месте, то вообще бы весь остров накрыл полем подавления магии. Но тогда и тот, кто им нужен, не сможет воспользоваться порталом. Будет небольшой промежуток времени, когда они отключат подавитель. И в этом наш единственный шанс. Клани откроет портал для нас именно тогда и туда. Но вот с местом его открытия придется определиться наиболее тщательно. И это первое. После чего я посмотрел на девушку. Портал нужен большой. По факту, стационарный, через который мы сможем перебросить туда максимальное количество людей в минимальное время. Почему? Удивилась девушка. Видимо, потому, что много держать открытым нам его просто не дадут, посмотрев на драконицу, ответил я, ведь открытие портала сразу же заметит повелители и атакуют нас. И я огляделся вокруг. Вот на этом, то нам и придется сыграть. На чем? Не очень поняли мою идею все остальные. На том, что наш противник уже на острове и будет небольшой период времени, когда мы туда сможем попасть. Ведь сейчас они не позволят нам этого сделать, и я более чем уверен, что весь остров накрыт полем подавления магии. Между тем будет один небольшой промежуток, когда им просто физически придется его снять. Как раз тогда, когда там должен будет появиться мой отец, негромко произнесла Клания. Верно? Кивнул ей я, вот тогда ты и сама должна будешь открыть портал нам туда, и мы перейдем. Но как я вам и говорил, времени у нас будет не очень много, нас просто раздавит числом, и поэтому нам придется воспользоваться нашим козырем, о котором они пока не знают. И я обвел всех присутствующих взглядом, мы то не ограничены в том, чтобы отец Клании появился там именно сейчас, и поэтому сами сможем без зазрения совести воспользоваться подавителями магии. Но есть одна проблема. Патриарх понимающе кивнул. Вас там будет мало, ведь время действия портала будет ограничено. Да, подтвердил я, именно поэтому нам необходим стационарный, тот, о котором я и просил Кланию. И именно поэтому мне будут нужны лучшие бойцы, которых вы сможете найти, не больше полусотни. порядка 30 вампиров и 20 троллей. Я не думаю, что большее количество людей просто-напросто успеет переместиться на ту сторону за столь короткое время. Ведь, как только мы сами задействуем подавители, лишая повелителей их основного преимущества в магии, мы и сами не сможем открыть никакого портала, чтобы вызвать подкрепление. Теперь понятно, что ты задумал, медленно произнес патриарх, коли их не сможем открыть и мы, то и сами повелители не смогут сбежать оттуда. Все верно, кивнул я головой, по сути это все, теперь нам нужны детали. И я поглядел на Кланию. Опиши местность, где располагается ваша резиденция. Нам необходимо выбрать место, куда ты сможешь открыть портал. Девушка немного неуверенно посмотрела на меня, а потом тихо ответила. Прости, я не сказала тебе сразу, и она постаралась слегка отодвинуться. Она что, боится меня? Но там можно открыть портал только в одном месте. Хм, по-моему, Клания говорила что-то подобное. Это я просто не учел данную информацию и пропустил ее мимо ушей. То, что это неприятная новость, было и так понятно. Но отступить сейчас было еще более неправильным решением. Поэтому я посмотрел на девушку и достаточно спокойно спросил. Значит, в одно место, задумчиво протянул я, и куда? Клания удивленно поглядела на меня в ответ и произнесла. Только на портальную площадь. Вот она, и девушка на карте показала, где эта площадь находится. Как оказалось, это огромный зал уже в самой резиденции. Я кивнул. Если честно, то чего-то подобного я и ожидал. Дракон – это тот, кто жил во времена древних, а у них, как я понял, все было достаточно структурировано и организовано. Поэтому нет ничего удивительного, что и здесь он все выстроил по примерному подобию того, что видел когда-то сам. А там, как я помню, именно портальными площадками пользовались для переноса. Но для нас это означает совершенно иное. И повелители, как я понимаю, тоже прекрасно осведомлены об этом. Да, кивнула девушка. Значит, внезапно открыть портал нам не получится в любом случае, и нас будет ждать там засада. Я задумался. Интересно, а много их там будет? Это я спросил сам у себя. Не думаю, неожиданно ответил патриарх. Они не знают точного времени, когда мы должны будем прибыть. Тем более это зал и его очень просто заблокировать со всех сторон, заперев нас там. Я же посмотрел на него и отрицательно покачал головой. А вот тут-то вы и ошиблись, пробормотал я и огляделся. Точное время нашего прибытия им известно, и оно практически совпадет с тем, когда должен будет появиться Гулд. А значит, там будут все или практически все силы повелителей. И скорее всего не только они, ведь кто-то же должен их прикрывать. Хм, интересно. И уже улыбнувшись, я добавил, а знаете, у нас может все выгореть. Есть у меня кое-какая идея, и поглядев на патриарха, сказал, главное, чтобы они думали примерно так же, как я. Ведь я надеюсь на то, что они не глупее нас, если не умнее. И склонившись над картой, попросил Кланию, покажи, где находится портальная площадь еще раз, мне необходимо кое-что обдумать. Глава 7. Инфернальный мир. Материк. Южная оконечность материка. Некоторое время спустя. Все тот же темный зал. Но сейчас тут собралось гораздо больше фигур, облаченных в темные капюшоны. К тому же присутствовало несколько высоких вестников, которые выделялись на фоне остальных своим трехметровым ростом. Главнейший, а вы уверены в том, что они постараются прорваться на остров? Да, даже не вдаваясь в особые дебаты или объяснения, сообщил тот, кто и стоял во главе стола, а поэтому сейчас вы закроете остров. Никто не должен попасть на него. А в тот момент, когда они попытаются это сделать, мы будем готовы и будем ждать их. И он повернулся к одному из вестников. Как бы он сам ни считал и не относился к нему, но тот был более опытным и умелым военачальником, чем все остальные его сородичи или остальные повелители. Необходимо подготовить ловушку и сделать так, чтобы никто не вышел из нее. Что сказать Гулду, мы знаем, но нам потребуется время, и его должен будешь обеспечить ты и все они. И он обвел стол, вокруг которого собрались как некоторые повелители, так и вестники. Я понял, и к удивлению, не очень высокий, на фоне других, вестник склонил голову в ответ. Тогда идите, и тот, кого местные называли главнейшим, указал им в сторону выхода. Теперь оставалось только ждать, и ждать придется не очень долго. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Следующий полдень. Кралс, обратился один из повелителей к невысокому вестнику. Приближается время. Гулд должен прибыть в течение ближайшего часа. По крайней мере, Примерно в это время он и прибывал раньше. Вестник кивнул на эти слова своего помощника. «Тогда мы должны приготовиться», — сказал он, — «если они хотят что-то предпринять, то сделают это именно сейчас». И он обвел взглядом несколько рядов оцепления, окруживших портальную площадку. Первый ряд составляли киборги. Они должны были сдерживать противника и не дать ему вырваться за пределы портальной площади. Второй ряд — это сами вестники. В их задачу входила работа по одиночным целям. Они должны были избирательно подавлять локальные очаги сопротивления. Работать вестники будут как с магией, так и с оружием. Мечи и бластеры. Это на тот случай, если кто-то умудрится прорвать первый круг оцепления. Третью линию составляли уже повелители. Это те, кто, по сути, и решит весь исход битвы. Они должны будут нанести массовый удар по тем, кто окажется на площади, и вывести большую их часть из строя. И с подобным справятся только они. Настолько сильных плетений, бьющих по площадям, сами вестники не знали, да и вложить в них необходимое количество энергии вряд ли смогли бы. Ну и последняя, четвертая линия, это опять те же повелители, но теперь выступающие как защитники. Они должны были наложить на всех бойцов и магов первых трех линий защитный купол и поддерживать его работоспособность. Было бы проще накрыть это поле подавителем магии и просто вырезать всех, кто пройдет через портал, натравив на них киборгов и расстреляв из бластеров. Но в этом-то и была вся основная проблема. Они не могли перекрыть портальную площадку подавителем. Ведь кроме их противников сюда должна была прибыть и их цель, а точного времени ее появления они не знали. И именно поэтому пришлось строить такую тройную линию магического и обычного нападения и подавления, плюс выстраивать отдельную линию защиты. Ведь и среди тех, кто должен перейти сквозь этот портал, будут сильные маги, и как раз против них они сейчас и работала. С остальными разделаются киборги. «Готовность?» – спросил Кралс, обращаясь к одному из повелителей. «Уже, только жду указания. Тогда отключай поле подавления маги». «Да», – кивнул тот. И уже в следующее мгновение вестник почувствовал, что он вновь может управлять магическими энергиями, и они вновь стали подвластны его воле. Но не это сейчас было самым главным, а то, что должно было произойти на портальной площади. «Регистрирую открытие портала», — сообщил все тот же повелитель. «Приготовиться», — распорядился Кралс, глядя в центр, где уже явственно стало прорисовываться окно открывающегося портала. Несколько мгновений и тот уже стабилизировался. Огонь, даже не дожидаясь момента, когда из него кто-то выйдет, скомандовал вестник, и площадь, по которой били всем, что только было доступно, превратилась в сплошное море расплавленного огня и лавы, раскаленного воздуха и магической энергии. Но вот, неожиданно происходит что-то странное. В центре площади появляется одинокая фигура, и портал за ее спиной мгновенно закрывается. Сосредоточить весь огонь на противнике – новая команда вестника. Он понимал, что этот неизвестный не появился тут просто так, а значит, от его пребывания тут стоит ждать какого-то подвоха или неожиданности. Да к тому же он до сих пор тут, и почему он до сих пор держится под напором такого количества противников? Или это ловушка? Пришла запоздалая мысль к вестнику. Как только эта мысль промелькнула в голове Кралса, он постарался вглядеться в стоящую на площади фигуру. Что-то в ней было не так, секунда, вторая, третья. И только сейчас главнокомандующий понял, что же его смутило. Он не чувствовал токов энергии в стоящем, хотя должен был. Даже если бы на нем был элементарный, хоть и не слишком мощный или какой-то необычный магический щит, энергия в нем должна была быть, но ее не было. Будто бы этот неизвестный поглощал все, что попадало к нему. Поглощал все, мысленно пробормотал он. Но зачем, и как вспышка в сознании, а затем, что он ее копит для чего-то, и в их случае это может быть лишь ответный удар. «Прекратить огонь!» – заорал вестник, как только осознал опасность происходящего. Но было уже поздно, та ловушка, что им устроили, сработала. И они сами, начав работать по разработанному им плану, захлопнули ее. В первые мгновения Кралс даже не понял, что же произошло, но как он почувствовал, сработал подавитель магии. Правда, он отработал лишь пару мгновений. Для чего это сделано, вестник догадался чуть позже. Это было необходимо для того, чтобы перестало работать защитное поле, наложенное на них повелителями. И мгновенно, сразу после этого, стоящего на площади неизвестного разрывает на мелкие кусочки. После чего становится совершенно понятным, что это далеко не человек, а какая-то металлическая болванка, лишь отдаленно напоминающая его своими очертаниями. Осколки металла разносятся по площади и за ее пределы. Им повезло, что в первой линии стояли киборги. Они и приняли на себя самый сильный и самый страшный удар, но при этом, этот взрыв практически полностью выкосил их. Конечно, досталось и тем, кто находился и за их спинами, и там были жертвы, но их было не так и много. Но и это было еще не все. Вместе со взрывом, который не причинил какого-то существенного вреда основным ударным силам повелителей и вестников, произошло следующее. Основание той болванки, которая превратилась в огромное множество опаснейших осколков, осталось на месте. И вестник почувствовал, что именно там начинает набирать свою силу какое-то мощнейшее плетение. «Ставьте индивидуальные щиты», — закричал Кралс. На установку общего защитного поля у них просто не было времени, и многие это успели сделать. Но как оказалось, этому плетению были не опасны щиты, оно выполняло другую роль. Посреди портальной площади начал разрастаться ураган, смерч, набирающий силу и разбивающий стройно выстроенные ряды повелителей и вестников, раскидывающие их в стороны, не дающие им подняться и приготовиться к бою. Как только эта мысль вскользь промелькнула в голове вестника, он догадался. Сейчас все и произойдет, и был прав, ведь буквально в следующее мгновение вновь открылось окно портала, и вот сейчас из него стали выбегать обычные, теперь уже действительно живые люди, а потом всю площадь вновь накрыло полем подавления магии. «Мы очень сильно просчитались, пытаясь отступить и вытаскивая бластер», — подумал вестник. При этом он навел его на приближающегося к нему тролля, который по дороге спокойно снес голову одному из повелителей. Выстрел. И он приготовился перевести оружие в сторону, собираясь уничтожить еще одного противника. Однако, его первый противник даже не отреагировал на попадание в него энергетического луча и все так же продолжал двигаться вперед. «Что происходит?» — подумал он и на автомате повторно поднял руку, наводя оружие на тролля. Однако выстрелить вестник не успел. Резкая боль в руке, и он поворачивает свою голову направо. Его взгляд упирается в спокойное лицо светловолосого парня. Как они смогли все это узнать и предусмотреть? Было последней мыслью вестника. Взмах меча, и голова Кралса падает вниз. А потому он уже не видит, как этот неизвестный оглядывает практически полностью зачищенную от живых повелителей и вестников площадь. И обращаясь к подошедшим к нему людям, говорит: «Быстро. Заканчиваем тут и идем проверять остров. Действуем по плану. Вы остаетесь тут в зале. Не даете никому прорваться сюда, остальные со мной. Тут, на острове, должны быть еще. Будьте осторожны. Сейчас для нас наиболее опасны големы и вестники». Глава 8. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Наш особняк. За час до полудня. «У меня все готово», — сообщил я собравшимся. «Там», — неопределенный взмах рукой, — «как я предполагаю, нас ждет плотная и, скорее всего, очень хорошо подготовленная засада, и потому для них у меня есть небольшой сюрприз». И я показал себе за спину, где двое троллей притащили мое изделие. «Надеюсь, они нас очень ждут и сами его активируют, заполнив его энергией под завязку. А нет, так этот артефакт сработает ровно через 5 секунд, после того, как поднакопит минимальный объем энергии». «Это артефакт?» — удивленно посмотрел на меня Кар. «Я не чувствую в нем никакой магии». «А там ее и нет», — пожал я плечами, — «ведь не только вы можете ее чувствовать, но и наши противники. А если их насторожит эта болванка, они и начнут действовать как-то по-иному, так, как мы не предполагаем. И поэтому, я сделал ее такой. Это сюрприз, и сюрпризом он должен оставаться до самого конца». И вновь посмотрел на металлический манекен, который оказалось найти гораздо сложнее, чем изготовить из него сам артефакт. «Когда он закончит работать, то подаст мне сигнал к открытию портала. Вот в этот момент ты и будешь должна открыть его еще раз. Это я уже сказал лично Клани. Времени у нас будет немного, но много его нам и не потребуется. Со мной пойдут лишь лучшие. Те, кто сможет вычистить это гнездо нечисти под самый ноль не очень большими силами. Ну и мне необходимо несколько троллей. Теперь, правда, ваша роль будет несколько иной. Вы останетесь прикрывать портальную площадку». И разворачиваюсь к Клани. «Сколько подходов к портальной площади?» — уточнил я у нее. 3, ответила девушка, — «но одним никто не пользуется, он ведет куда-то в подземелье. Ну, мы-то не знаем, кто там может затаиться, но я думаю, 6 троллей хватит», — произнес я и посмотрел на Дарза. «Обеспечь их лучшей броней и оружием. Как я и говорил, Оно должно быть ударного действия. Их врагами, если такие до них доберутся, будут лишь големы. Об остальных позаботимся мы с вампирами. Понятно, кивнул глава гильдии наемников. Все сделаю. И вышел из зала. Его люди уже были готовы к вылазке и ждали во дворе, но следовало их привести к нам на кладбище. Открывать портал будем оттуда. Так, теперь по вам, ты всех собрал? Я посмотрел на патриарха. Да, ответил тот, ждут оружия, о котором ты говорил и твоего приказа. Хорошо, произнес я и повернулся в направлении двери, ведущей в соседнюю комнату. Идем, я выдам его. После чего прошел вперед. Я знал, с кем нам придется иметь дело, и я сейчас говорил вовсе не о повелителях и вестниках, а именно о киборгах. И чтобы вампиры могли сражаться с ними на равных, им требовалось что-то более крепкое, чем то оружие, что у них было. А потому, вспомнив о том, что случилось с алтарем в храме Тары, я решил подготовить для ударного отряда несколько десятков мечей. И для этого люди кланей, искал специально через нее, чтобы об этом больше никто не узнал, нашли мне лучшее оружие, что можно было достать за это время в городе, материал которого я и преобразовал в адамантит. Благо в этом мире не было проблем с темными существами, тут абсолютно все были таковыми, так что и пользоваться они подобным оружием могли без проблем, и сейчас оно лежало, как на обычном складе, в соседнем зале. Вот, войдя в помещение, произнес я, разбирайте, оно гораздо крепче того, что у вас, и оно нам пригодится гораздо больше. Патриарх быстро осмотрел разложенные мечи, а потом подошел к ближайшему столу, на которых они были разложены. «Адамантит», — уверенно произнес он, — «я видел несколько подобных, и он пристально поглядел на меня. Ты очень странный человек, я даже не могу назвать стоимость этого оружия, и ты его отдаешь нам просто так?» «Нет», — усмехнулся я отдаю его не вам. Он в удивлении смотрит на меня, я же гляжу на него в ответ и продолжаю. «Я отдаю его тем, кто будет выполнять очень тяжелую работу для покровителя этого мира». Порс молчит, а потом медленно кивает головой на мои слова, и неожиданно спрашивает. Он сразу знал о нашем участии, и поэтому он заранее подготовил тебя к этому и дал все необходимое. И он обвел рукой столы, находящиеся тут. «Нет», — спокойно ответил я, но он догадывался, что рано или поздно это может кому-нибудь понадобиться. Фраза обтекаемая и правдивая. «Мечи, и правда, рано или поздно могут кому-нибудь понадобиться». «Понятно», — кивнул вампир, после чего пригласил своих людей внутрь и начал выдавать оружие своим воинам. «Ведь это именно они пойдут со мной. Как я уже и говорил раньше, лучшие убийцы в этом мире были именно у этого патриарха-вампира. Я же немного понаблюдал за ними, а потом вышел обратно. Мне было необходимо кое-что обсудить с кланией Икаром, вернее Килой, но сначала драконица, и я вновь сижу рядом с девушкой. Клания, она перевела свой взгляд на меня, готовься, сейчас тебе придется попробовать открыть портал. Он наверняка не сработает, но мне необходимо на это посмотреть. У меня есть кое-какой артефакт, и он поможет определить, установлено ли там поле подавления магии или нет. И когда оно спадет, считай, когда его снимут повелители, я тебе скажу об этом, и ты уже откроешь нормальный портал, чтобы мы сумели перебросить туда свой сюрприз. Девушка посмотрела на меня и кивнула в ответ. Я поняла и все сделаю. Хорошо, сказал я и повернулся в другую сторону, теперь вы. И я поглядел на Килу и Кара. Портал, вернее площадку перед ним, нужно будет закрыть магическим щитом. С той стороны скорее всего откроют огонь еще до того, как кто-то успеет им воспользоваться, и с этой стороны никто не должен пострадать. Вот ваша задача в том и состоит, чтобы щит продержался положенное время. Огонь будет очень массированный, поэтому силу в щит придется вложить немаленькую, так что можете привлекать всех магов, которые вам могут понадобиться. Я организую цепь передачи энергии, а Кила поставит щит. Быстро сориентировался в ситуации Кар, это будет наилучшим вариантом. Я на это лишь пожал плечами. Эльф, и правда, в таких делах разбирался лучше. Хотя, теперь, я в этом не так сильно уверен, с той кучей знаний, что у меня была. Но вот уж в местных реалиях Кар точно разбирается несомненно гораздо лучше меня, а потому он более адекватно сможет оценить возможности магов. Именно потому я и привлек его. Тогда делайте то, что вам необходимо. Нужно было подождать, пока все подготовятся. Уже через 10 минут все были собраны и экипированы. «Идем», — махнул я рукой, а сам направился в сторону своей болванки и тех двух троллей, что были в особняке. «Ну что, парни», — потащили ее, и указал им в направлении выхода. Портал должен быть открыт на кладбище, место мы выбрали заранее. Все остальные потянулись за нами. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, кладбище, полдень. «Ставьте щит», — сказал я Киле и Кару. Они кивнули. Пара мгновений и все готово. Эльфийские маги действительно подготовились. Щит сейчас был необходим на тот случай, если я ошибся и мы сразу сумеем открыть портал. «Клания, теперь ты». Девушка воспроизвела плетение. Ментальный модуль скопирован. Найдено 100% совпадение, доложила мне ведунья. Что, в общем-то, и неудивительно. «Клания пользовалась стандартной схемой открытия порталов», которую использовали древние. Меня же сейчас интересовало другое. Мне необходимы точки его выхода. Координаты точки привязки получены. Тут бы я без своей нейросети не обошелся. Она вытащила координаты из общей структуры модуля, разбив его на составные части. Не получилось, когда не удалось создать портал, сообщила Клания. Да, я вижу, ответил я ей, но ты уже помогла. Спасибо, ведунья, обратился я к нейросети. Можно ли создать портал с минимальным выбросом магической энергии? Это было необходимо для того, чтобы с той стороны открытия такого портала не обнаружили. Можно использовать микропорталы до второй категории включительно, доложила моя помощница, без специализированного оборудования, усиливающего регистрацию изменения мента информационного фона их открытие обнаружить невозможно. Отлично, то что нужно, быстро сориентировался я. Что такое микропорталы я и так знал. А то, что их очень сложно обнаружить, тоже замечал и не раз. Ну а если тут есть что-то, что относится к самому низкому уровню подобных порталов, то тогда это самое оно и есть. После чего дал задание нейросети выстраивать подобный микропортал по заданным координатам каждые 30 секунд. Теперь она могла и такое. У меня в запасе было как минимум 7 различных образов плетения и открытия порталов, начиная от тех, что мне достались в наследство от лирийцев и древних, и заканчивая такими странными порталами, которыми пользовались боги или некое. Все их ментальные слепки хранились у меня в памяти, а уж обработать и преобразовать их в структурированный вид ментальных модулей, которыми можно пользоваться, ведунья сумела без особых проблем. Так что мне по факту, теперь даже не требовалось самому воспроизводить плетение. Я отдавал указания ведунье и она сама воспроизводила и активировала его. Так что и сейчас, портал она открыла сама. Ну, а с такой цикличностью, повторением и автоматизацией лучше всего справлялась именно нейросеть. И уже через 20 минут я получил положительный результат. Все, общая готовность, предупредил я всех и, уже обращаясь именно к Клании, сказал, открывай. Уверен, уточнила у меня девушка. Да, ответил я драконице и посмотрел на остальных, действуем как обговорили, и уже тем двум троллям, что будут забрасывать нашу обманку, активируйте артефакты защиты. Вы у нас самые первые, давайте, подходите сюда. И показал место, в паре метров от которого и должен будет открыться портал. Кила, щит, напомнил я эльфийке, хотя этого можно было и не делать, она его уже поставила. Я видел, как он возник позади троллей, которые стояли и ждали открытия портала. Клания, давай, да. Кивнула головой девушка и я заметил образование портальной воронки. Кстати, для ускорения Клания также пользовалась воспроизводимыми рунами, а не плетениями, как делала до этого раньше. Вот в чем сила драконов, только теперь-то я это и понял. Им все равно каким способом управлять магической энергией. Как мне кажется, им доступны они все. Хотя, и я пригляделся к ее ментоинформационному полю, а потом перевел свой взгляд и на стерру, которая сейчас помогала магам. Да, все верно, они не могут управлять силой напрямую. Что странно, обычно любые истинно магические существа наоборот именно это и делают в первую очередь. Ну ладно, это я отвлекся. Сейчас, я видел, что портальный канал уже закрепился. Нейросеть у меня в сознании начала обратный отсчет до его полной стабилизации того момента, когда им можно будет воспользоваться. Давайте, закричал я, еще даже раньше, чем девушка сообщила о том, что портал открыт, но мне этого не нужно, я все и так видел. Промассированный обстрел я не ошибся. Те несколько секунд, что тролли подносили к порталу болванку и аккуратно забрасывали ее в него, так, чтобы по ту сторону он встал как нужно, площадку, где они находились, а также все расстояния от нее до установленного щита, который держала Кила, будто выжгли напалмом или чем-то похожим. Картинка со встроенного в манекен, ставшего многофункциональным артефактом, магического жучка хоть и передавалось, но с таким количеством помех, что я даже не мог разобрать, а вообще, что там происходит. Так силен был в месте переброски магический фон от перенасыщения энергиями. Противники явно не поскупились навстречу, в ожидании нас, но, по крайней мере, то, что наш сюрприз оказался там, где и должен был появиться, я убедился. Клания, отключай портал, быстро передаю я девушке, как только мне приходит подтверждение того, что наш подарок добрался до места назначения. Мгновение, и окно портала исчезает. Ждем, говорю я, и перехожу в боевой режим. Так проконтролировать и отслеживать этапы работы артефакта значительно легче. Первый этап. Сработал подавитель. Жучок все еще живет. Он основан на работе с биоактивной массой, а потому этому ментальному модулю подавитель не страшен. Так, теперь я уверен в том, что, по крайней мере, на некоторое время все их магические настройки, такие как предустановленная защита, сброшены. Второй этап. Взрыв. Результат даже лучше, чем я ожидал. Жаль, что я нашел лишь манекен человека, а не какого-нибудь тролля. Из него граната получилась бы более смертоносная, хотя и на активацию потребовалось бы больше энергии, а как следствие и времени. Так что, по факту, все сделано верно. Тем более взрыв, встроенный в артефакт, полностью выполнил возложенную на него задачу. Ведь, как я понял из переданной картинки, первый ряд встречающих выкосило напрочь, а первыми нас должны были встретить как раз киборги. И это уже хорошо, потом будет меньше проблем с ними. Третий этап. Встроенный в многофункциональное плетение артефакта мощнейший смерч. Он должен был дезориентировать толпу оставшихся в живых повелителей и вестников и внести кавардак. Но такого не ожидал даже я. С нашим обстрелом, встречающие явно перестарались. Столько энергии влить в последний модуль, это надо постараться. Благодаря этому там прошелся не просто сильный ветер, а ураган, разметавший всех по залу портальной площади. Ну, а теперь и нам пора. Клания, повторное открытие, сказал я девушке, и приготовился первым двинуться в открывшийся портал. На мне закрепление на месте и обеспечение безопасности отряда. За мною выдвигаются вампиры, последними следуют выбранные тролли. Шаг, и я на той стороне. Боевой режим. И вперед. Глава 9. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Портальная площадь. Полдень. Командир, обратился ко мне один из вампиров. Площадь за нами. Ну, это я и сам прекрасно видел. Живых, кроме моих бойцов, тут не осталось. Выдвигаемся. И я кивнул в сторону выхода, ведущего на поверхность. Там еще около сотни целей. Остров я накрыл куполом подавления магии, но нам необходимо поспешить к тому месте, где у них стоят корабли, и показал вперед первые три десятка бойцов, и посмотрел на нескольких командиров отрядов. Вашим людям необходимо перейти в туманную форму и выдвигаться на северную оконечность острова. Никто не должен прорваться к кораблям. Противник и сам понял, что оказался заперт в ловушке, и поэтому его разрозненные отряды постепенно продвигаются туда. Но нам в этом повезло, мы находимся ближе. Так что, если поспешим, то должны успеть перехватить их. Да, и по возможности, старайтесь выбивать первыми вестников, а с големами не вступать в схватку. Без своих командиров, они не так опасны, а повелители не могут ими управлять. Командиры кивнули и, взяв своих бойцов, направились в сторону указанного туннеля. Карту острова все изучили достаточно хорошо, так что доберутся они туда вовремя. Вы, посмотрел я на последнюю команду вампиров, за вами отлов тех, кто затаился тут на острове. Не все они собрались сбежать, некоторые затаились тут. Вот их отлавливать мы и пойдем. Мне необходимы кое-какие сведения, и я уверен, что у кого-то из них они есть. Вампир, с которым мне уже приходилось работать, кивнул. Ну, а вы, парни, это я сказал уже троллям, баррикадируйте зал и держите оборону. Огромный тролль, которого глава гильдии наемников и назначил ко мне в помощники с их стороны, лишь что-то пробурчал в ответ и, махнув рукой своим, двинулся по периметру зала. Необходимо было надать возможности взять под контроль портальную площадь, ведь это единственное окно, которое вело отсюда в сторону всего остального континента. Инфернальный мир, материк, небольшой остров посреди океана, подземный город под резиденцией дракона. Некоторое время спустя, мы уже около 20 минут пробирались по этим переплетениям каких-то катакомб, пещер, коридоров, переходов, потайных комнат и залов, которые испещрили этот остров и составляли саму суть резиденции дракона. Осталось еще несколько, передал я вампирам, они там, внизу. Зря Клания сказала, что пещерами под резиденцией ее отца никто не пользуется. Не знаю, как она или Гулт, ну а сами повелители устроили тут целый подземный город, и вот сейчас мы и плутали в его закоулках. Хорошо, что в моем сознании всегда присутствовала магическая карта, которая уже выстроила всю схему местных туннелей, тупичков и проходов. Там, тихо прошептал я, три повелителя и пара вестников, и двинулся к проходу, ведущему в нужную сторону. Но не тут-то было. Нас поджидали, и эти повелители повели себя гораздо разумнее. Они уже догадались о том, что их выслеживают, и потому выставили перед собой заградотряд. И не просто из вестников, которые со своими бластерами могли бы прикрыть их, но и из двух десятков киборгов. И ладно бы это были те, которых мы встречали до этого, но нет. Сейчас это были те самые мечники, о которых я и предупреждал людей ранее. Тут те самые големы-мечники, быстро отойдя назад, сказал я, переходите в туманную форму и заходите к ним за спину. Ударим с двух сторон. Вы вырезаете живых, а потом и нападаете в спину големам. Я же в это время постараюсь их отвлечь. По сути, големами можно было не заниматься с тех пор, как уничтожали их командира. Это мы тоже уже выяснили. После этого управление ими мог перехватить любой, кто хотел это сделать. Например, я, чем я уже пару раз и воспользовался. Вот и сейчас, это слишком хорошие воины, чтобы просто так уничтожать их. Но нужно вырубить управляющий центр, которым и был один из вестников. Сделаем, кивнул мне Харк. Да, и эти мне нужны живыми, по крайней мере минут на пять, предупредил я вампира. Да, помню, сказал вампир в ответ. Он понял, что я говорю о повелителях. С остальными пленными мне как-то не очень везло, но, почему-то в тех, что сейчас укрылись за поворотом, я был полностью уверен. Это как раз те, кто и приведет меня в нужное место. Вернее, никто, а чьи воспоминания и знания. Мы пошли, отвлек меня от размышлений Харк и, перевоплотившись в небольшое облако тумана, заскользил вдаль по коридору. За ним последовали и его бойцы. Я же остался ждать. Маскировкой не пользуюсь, хотя могу работать и в ней. Но в некоторых случаях это не так удобно. Не всегда удается за один раз снять всех, кто для нас представляет опасность. Как, например, сейчас. Чаще, я просто применял простейшие плетения, которые уничтожали противника еще на подходе. Биоактивная масса позволяла это делать, и ей не страшен подавитель, но в этот раз на повелителях были какие-то защитные артефакты. И это уже было кое-что, взяться они могли лишь от консула или от того, кто воевал с ними, от Кэла. И именно поэтому приходилось пересматривать свою тактику нападения на противника. Все пора. Парням необходимо порядка нескольких секунд, чтобы перейти в материальный вид, но в том состоянии растянутого времени, что наступает при работе в боевом режиме, это может стоить им жизни. Големы успеют добраться до них раньше, а потому поработаю-ка я под одной уткой. Инфернальный мир, материк, небольшой остров посреди океана, подземный город под резиденцией дракона. Некоторое время спустя, боевой режим, сам себе командую я и выскальзываю в коридор. Все-таки пару големов уничтожить придется. Слишком близко их пост находился от поворота. Проскальзываю вдоль стены. Ну, а теперь самый глупый вариант, который мне пришел в голову, но который почему-то сработал. Мне необходимо было запустить небольшим булыжником в голову первого попавшегося киборга. Не промахнулся, констатировал я. Вот они разворачиваются, замечают меня и быстро двигаются вслед за мной. Но и я в то же мгновение отхожу назад и снова жду. Киборги не знают сомнений, а потому, как только встретят меня, то постараются убить. Остальные, я это прикинул, по их местоположению, не успеют до меня добраться за то время, что осталось, а вот эти, они уже передо мной. Удар, уклонение, выбить один из мечей, не получилось. Странно, почему? Все было отработано точно и верно. Тогда что, удивительно, у этих киборгов оружие по прочности не уступает адамантиту. И это та первая странность, что я заметил, вернее, даже больше, оно превосходит его. На моем мече зазубрина, даже не ожидал такого. Но и это еще не все, и это второе, это какие-то совершенно иные киборги, они более опасны. Я все еще сражаюсь и не могу продавить или пробить их оборону, не говоря уже о том, чтобы уничтожить хоть одного из них. Вроде и скорость и сила не изменились, но совершенно преобразилась тактика и стиль работы с оружием. Сейчас любой из этих железных монстров практически не уступает мне во владении клинком. Хотя, Чего себе льстить, они на голову или даже на две превосходят меня. Удивительно, если бы не работа в боевом режиме, я бы не смог даже противостоять им. Впервые мой зверь наткнулся на тех, кто был значительно сильнее и опаснее него, и при этом они были совершенно бездушны. Он не мог просчитать их, в них были залиты явно типовые шаблоны поведения, но я их не видел. Но ведь это машины, как тогда? Мне необходимо понять, что за алгоритмы вложены в эти тушки. Смотря на наступающих на меня киборгов, осознал я, тут явно владение оружием и техника его использования реализованы на совершенно ином уровне. Знания и умения инженера однозначно утверждали, что это самые обычные киборги, и это их разработка. Но, вот таких результатов они никогда добиться не могли. И отсюда закономерный вопрос, откуда все это могло взяться. Но пока не до него. Эти киборги зажимают меня. Нужно что-то придумывать, иначе меня размажут. Тут не помогает даже мое чувство предвидения, которое и так работает в полную силу, прогнозируя наиболее вероятные удары. Но в том-то и дело, складывается такое впечатление, что и эти киборги действуют каким-то подобным образом. Они выбирают именно те самые удары, которых нет в той матрице закономерностей, которую я сейчас рассматриваю. И именно они оказываются наиболее неожиданны и действенны. И именно они наиболее опасны. Пока меня спасает только реакция и боевой режим восприятия. Я все еще двигаюсь чуть быстрее них, но это компенсирует их невероятное умение и мастерство. И моя реакция бесконечно спасать меня не сможет. Я рано или поздно выдохнусь, да и времени у меня такого нет. И как только я подумал о времени, то понял, что его уже нет. Черт, за спинами двух противостоящих мне киборгов появился третий, осознал я новую опасность. И все три киборга начали нападать уже совместно. И этот последний противник органично вплел свое оружие в действие первых двух. Сложилось вообще такое впечатление, что я сражаюсь не с тремя различными бойцами-киборгами, а с одним многоруким существом. Так синхронно и полностью размеренно и органично были их движения и перемещения. Будто одно существо, мысленно произнес я. И что еще я заметил, так это скорость их атак. Она возросла с присоединением к ним еще одного киборга. И это непропорциональное количество ударов, которое было бы обусловлено увеличением количества колюще-режущего оружия на 1/3. Нет, каждый киборг в отдельности стал производить свои атаки на 1/3 чаще, продуманнее и быстрее. Это первоначально выбило меня из ритма, за что я и получил крепкий удар по кольчуге, а также лишился своей куртки. В первые мгновения я внес корректировку лишь на повышение опасности, в связи с появлением нового противника, но она возросла еще больше, а зоны и вектора критического поражения стали изменяться и перемещаться с еще большей скоростью. И это явно выбилось из общей схемы. Одно существо, еще раз повторил я и добавил, да к тому же еще и думать оно стало гораздо быстрее, а шевелиться проворнее. Что-то мне это все напоминало. Кластер. Общий кластер, который работает согласованно и с присоединением к задаче еще одного ресурса. Она начинает работать более производительно, распределяя потоки ее обработки на все свои вычислительные мощности. А ведь все верно, согласился я сам с собой. Если этих киборгов и считать теми самыми вычислительными ресурсами, а мое уничтожение – той самой задачей, то ее выполнение, как раз и будет распределяться между ними. Черт, так если к ним присоединится еще кто-то, то они станут действовать еще более производительно, дошло до меня. И я постарался рассмотреть эту проблему не как бой с одним противником, а как с целой согласованной и синхронизированной системой. Ну не могло быть у нее никаких огрехов. Нейросеть, возможно ли подключение, это тот самый вопрос, который я должен был задать еще несколько мгновений назад. Интерфейсы внешнего подключения отсутствуют, доложила мне ведунья. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Если эти киборги какая-то спецразработка, то и на стандартных условиях их никто создавать не будет. Но вестники же каким-то образом смогли управлять ими. Значит, и я разберусь. Однако, тут я не уверен, что с уничтожением управляющего элемента, в виде вестника, они отключатся, по крайней мере, пока не выполнит поставленную им задачу. Нужно думать над тем, как вырубить весь кластер. Тут было над чем поразмышлять, только вот времени у меня не было. Единственное, что приходило на ум, так это тот момент, когда к кластеру подключается новый вычислительный ресурс или наоборот, он отключается, кластер на несколько мгновений должен перебросить и перераспределить задачи, к тому же синхронизировать свою работу. И тут опять выплывало то, что мне необходимо кого-то из этих киборгов вырубить. Только вот этого-то я и не мог сделать. Особенно сейчас. Я еле успевал отводить в стороны очень сильные удары и перетекать из одной относительно безопасной зоны в другую. И если к этому многорукому и многоголовому монстру присоединится еще один, то я, вероятно, уже начну сдаваться в ой позиции. Стоп, есть идея. Ведунья, есть у тебя образ обычного киборга. Я видел что-то такое среди доступных моделей, задал я вопрос нейросети. Возникла у меня одна бредовая мысль, как можно взломать этот кластер изнутри, да к тому же практически сразу получить доступ ко всем внедренным в него алгоритмам работы. Ментальный модуль, эмулирующий работу подобного механизма, обнаружен. Это хорошо, что лирийцы рассчитывали все в своей голове, и у инженера была подобная модель в его базе знаний. Можешь накатить ее на один их фоновых потоков сознания, выполняется. Чем мне нравится ведунья, она никогда не задает глупых вопросов, а сразу выполняет. Лишь, если это представляет какую-то опасность, то предупредит об этом. Но сейчас никакой опасности нет. Модуль развернут. И только нейросеть успела сообщить об этом, как тут же продолжила. Получен внешний запрос на подключение. ХМ. А кластер-то не так умен, ну или это я так глуп. Но вроде в знаниях лирийца вообще не рассматривались кластерные структуры, как таковые. Однако посмотрим. Стандартный образ обычного киборга система восприняла за своего и постаралась подключиться к нему. Разрешить подключение, дал я свое согласие. Подключение со внешним источником установлено. И выделился один из киборгов, который, кстати, находился даже не тут, а где-то вне пределов моей видимости и даже не среди той двадцатки, что встречала нас за поворотом. Черт, похоже, управляются они совершенно не теми, кто находится перед нами, быстро сообразил я и связался с вампиром. Харк, отбой операций, так мы не пройдем, ждите сигнала, мысленно передал ему я. Я уже пользовался подобным способом. Оказалось, что я мысленно могу общаться абсолютно со всеми, кто прошел ритуал посвящения на моем алтаре. Понял, даже не удивившись, ответил тот. Ну, а я вернулся к тому, что происходило в моей голове. Вернись тем образом киборга, что там был развернут. А там происходило нечто странное. Регистрирую передачу установочного пакета данных из внешнего источника. Произвести установку? Делай, дал я свое разрешение. Несколько мгновений. Установка завершена. И вот тут я понял, что кем бы ни был этот киборг, но сделали его уж точно не лирийцы. Он полностью изменил тот модуль, что несколько мгновений назад развернула ведунья. И от первоначального варианта он отличался очень кардинально. Создавалось такое впечатление, что это какая-то искусственная мутация. Только вот как она могла образоваться в обычном программном коде? Блин, да просто, дошло до меня, это вирус. Только вот он создан не кем-то искусственно, а появился самостоятельно. Возможно, даже, что это обычный ментальный симбиот, который когда-то давно прилепился к этому киборгу в какой-то из аномалий. Я сам видел, что дракон гонял их туда и сюда. И что он сделал с программной начинкой того киборга, было непонятно. Ведь, по факту, любая программная начинка в совокупности с самим киборгом образуют его ментоинформационное поле, а именно туда и внедряются симбиоты. Похоже, именно этот симбиот так сильно и преобразил работу встреченного киборга, и потом стал брать под свой контроль всех остальных, доступных ему, правда их не очень много, и продолжает делать это до сих пор, коль сумел подключиться ко мне. Плохо, из того, что мне он залил в голову, вычленить уже ничего не получится. Там готовый и скомпонованный ментальный образ, примерно такой же, с которым работала и нейросеть, когда разворачивала у меня в сознании образ киборга. Чтобы докопаться до истины, мне необходимо добраться до первоисточника, самого первого киборга и скопировать именно его матрицу, ведь именно над нею и поработал симбиот. Зато теперь я получил доступ в их общую сеть, хоть и опосредованно, и у меня появилась возможность подключиться к головному ресурсу этого своеобразного кластера, образованного такой необычной смесью машинного и магического сознаний. Попробуй проверку внутренних сертификатов управления, передал я ведунье. Теперь не было необходимости во внешнем подключении, мы уже и так внутри и нас пустили сами. Параллельно, я даже не обращая на это особого внимания, отбивался от киборгов, наседающих на меня, и это было в свою очередь тоже очень необычно. Я, благодаря своему подключению к их сети, стал и сам работать и соображать намного быстрее. Кроме того, что самое странное, я стал полностью контролировать бой, так как знал, какой удар и какой из киборгов должен был нанести в тот или иной момент времени. Единственное, о чем не следовало забывать, так это о времени и ограничениях, накладываемых моим организмом. Я все-таки не киборг и не могу в конечном варианте действовать с их силой и выносливостью. И рано или поздно ресурсы моего организма откажут, ну, или как совсем невероятный вариант, мой организм перейдет на некий новый уровень своего функционирования. Но как-то в это верится с трудом. Подключение к системе управления внешнего источника получено, неожиданно загорелась надпись в моем сознании, и я увидел интерфейс управления киборгом. Только вот при этом что-то странное происходило в моем сознании. Такое ощущение, что кроме интерфейса, там есть и еще что-то. Но пока я не мог понять, что, а потому приступил к тому, что мне было необходимо сделать в первую очередь. Отключить всех подчиненных киборгов, и я хотел найти хоть какое-то их распределение, но неожиданно, команда прошла, и я даже от неожиданности завалился вперед. Киборги, стоящие передо мной, просто замерли, кто как и стоял. Я же, быстро сориентировавшись и проскользнув мимо них, выглянул в коридор, там наблюдалась точно такая же ситуация. «Харк, действуйте», — связался я с вампиром. «Понял», — ответил он.